Глава 27. Крейн с хмурым видом, засунув руки в карманы, стоял у окна в гостиной. В бунгало царила странная тишина. Грейс принимала ванну. Она встала поздно, и Крейн еще не видел ее после бурных событий ночи. Он слышал, как она прошла в ванную и размышлял о самочувствии этой девушки. Он видел Элиса. Тот не сводил своего ненавидящего взгляда с его лица. И молчал, хотя Крейн и пытался заговорить с ним. Крейн пытался связаться с Савки, но к телефону доктора никто не подходил. И это раздражало Крейна. Ему все надоели. Он хотел поскорее избавиться от Элиса, а потом покончить с Грейс и закопать ее рядом с Джули и Роджерсом. Он сжал руки. При этой мысли кровь вновь быстрее побежала по его жилам. И затем знакомое волнующее чувство охватило его. Он отвернулся от окна, собираясь вновь позвонить Савке. Но какое-то движение снаружи, за деревянными воротами, привлекло его внимание. Перед воротами стоял старомодный Роллс-Ройс, и от него к воротам шел генерал-майор сэр Хью Франклин Стюарт. На мгновение Крейн потерял голову. Он ощутил слабость в ногах от страха. Что нужно здесь старику? Он больше месяца не появлялся здесь. Джеймс с ним? Они подозревают? Может быть, они подозревают? Он сделал что-то не так? Крейн быстро взял себя в руки. Нет, все правильно. Он не мог делать ошибок. Он уже одурачил Джеймса, и теперь ему нечего бояться. Возможно, старику что-то нужно. Он быстро шагнул к ванной и открыл ее. Грейс только что накинула халат. Волосы ее были распущены, и выглядела она молоденькой и невинной. И только темные круги под глазами выдавали ее. Она улыбнулась Крейну и вспыхнула. Он взял ее за руку и привлек к себе. «Напряги все свое внимание», — сказал он. «Главный констебль округа только что приехал сюда. Я не знаю, что ему нужно, но я уверен, что он не подозревает, что ты и Элис здесь. Иди к Элису и посиди там. Запритесь. Пригрози ему, что если он будет валять дурака, то ему придется плохо. Быстрей!» И он сунул ей в руки ружье. Грейс задрожала. «Но я боюсь. О, Ричард, что будет, если они найдут нас?» «Иди и не волнуйся», — кратко приказал Крейн. «Предоставь все мне и сиди тихо. Усмири Элиса, чтоб он не издал ни звука». Он вытащил ее из ванной, почти пронес по коридору, втолкнул в комнату и запер дверь на ключ. В ту же минуту раздался звонок. Открывая дверь, Крейн улыбался. «Хеллоу, сэр!» — сказал он весело. «Какая приятная неожиданность! Входите! Вот повод немножко выпить!» Сэр Хью задумчиво посмотрел на него. «Хороший парень!» — подумал он. «Нет, Джеймс явно рехнулся. Паренек не обидит и мухи. Черт бы побрал это дело!» «Здравствуй, Ричард», — сказал он и протянул руку. «Давно тебя не видел. Что ты поделываешь?» «Все готовлюсь к предстоящему гандикапу», — улыбнулся Крейн. «Надеюсь, что еще удивлю вас, сэр». «Да», — сэр Хью выбрал удобное кресло и уселся в него. «Это хорошо. Давно я не видел хорошего гандикапа». Крейн осмотрел комнату в поисках бутылки виски. Тут он вспомнил, что оставил виски у Элиса. «Джин или Шерри?» — спросил он, шагнув к бару. «Боюсь, что у меня нет виски». «Спасибо, не надо ничего. Я не люблю пить до ленча. А ты выпей, если хочешь». Он потер подбородок и скривился. «Я выпью немного», — согласился Крейн, надеясь, что выпивка освежит ему голову. Он заметил, что старику явно что-то не по себе. «Как розы?» — быстро спросил он, решив, что лучше самому навязать разговор. При упоминании о розах лицо сэра Хью осветилось, но он сдержал себя. Если он начнет рассказывать о красавице Занзибара, то трудно сказать, когда он доберется до главного, ради чего он приехал сюда. Поэтому он вздохнул и сказал: «Не стоит розы сегодняшнего разговора. Я хочу поговорить с тобой о другом». «Значит, ему что-то известно», — подумал Крейн. «Надо быть осторожным. Никогда бы не подумал, что старик не примет разговора о розах». «О чем, сэр?» — спросил Крейн и с неудовольствием заметил, что руки его дрожат. «Я слышал, Ричард, что у тебя есть замужняя сестра, миссис Брюер». «Джеймс, конечно! Это Джеймс трепанул старику. Конечно, теперь его будущий тесть и Сара, эта холодная самоуверенная красавица, захотят познакомиться с его сестрой». Крейн вдруг понял, насколько необдуманно поступил он, выдав Грейс за свою сестру. «Как же теперь выкрутиться?» «Вы разговаривали с Джеймсом обо мне?» — притворно изумился Крейн. «Это что, третья степень недоверия, сэр?» «Нет-нет, мой мальчик, никакого недоверия. Но я обеспокоен. Джеймс явился ко мне с ужасной историей, в которую впутала меня», — решительно сказал сэр Хью. Ему претило устраивать ловушку, и он любил этого паренька. Он был рад, что Ричард женится на его дочери. Он хотел иметь сына, а немолодая, сверхученая дочь пугала его. «Джеймс сказал, что ты назвал эту Джули Брюер своей сестрой, но он был в Сомерсет-хаузе и узнал, что у тебя нет никакой сестры». «Ага», — подумал Крейн, — «вот оно. Этого я от него не ожидал». «Ну что же, он прав», — спокойно сказал Крейн. «О, сэр Хью с тревогой посмотрел на него. Может быть, ты мне все объяснишь, Ричард?» «Конечно, сэр. Я солгал Джеймсу. Это особо не сестра мне». «Да, но Джеймс выяснил не только это. Он сказал мне, что эта особа — это Джулия Брюер». Сэр Хью смутился. «Я полагаю, Джеймс знает, что говорит». «Боюсь, что да, сэр. Она из таких». «И она останавливалась здесь? Такая женщина?» — ужаснувшись, воскликнул сэр Хью. «Нет, о нет, сэр!» «Я рад это слышать, мой дорогой мальчик», — с явным облегчением сказал сэр Хью. «Я говорил этому дураку Джеймсу». Но тут до сэра Хью дошло, что ситуация еще не выяснена, и он уставился на Крейна. «Но ведь она же была здесь. Ты представил ее Джеймсу как свою сестру и показал удостоверение». «Я показала ему удостоверение Джулии Брюер, но девушка была не Джули». Сэр Хью нахмурился. «Тогда кто же это?» «Я не могу этого вам сказать, сэр. Это вопрос чьей-то чести». «Но мне-то ты скажешь?» — еще более хмуро произнес сэр Хью. «Джеймс уверяет, что это девушка Грейс Кларк, которую разыскивает полиция». «Так, значит, Джеймса не удалось одурачить», — с раздражением подумал Крейн. «Никогда не следует недооценивать дураков. Но все же надо попробовать одурачить сэра Хью». «Кто она, вы говорите, сэр?» — привстал от изумления Крейн. «Грейс Кларк», — повторил сэр Хью. «Ты что, газет не читаешь?» «Кажется, читал там что-то такое, сэр. Вы имеете в виду глухую девушку?» «Но почему? Но что? О, боже, это даже смешно, сэр!» «Это очень серьезно, мой мальчик, а не смешно. Мне требуется объяснение. Я должен знать, как попало к тебе удостоверение этой Брюер, и кто эта вторая особа. Она еще здесь?» «Но ее нет, сэр. Она уехала вчера ночью». «Но кто она?» Крейн встал и прошелся по комнате. «Это ставит меня в очень трудное положение. Не думаете же вы, сэр, что это была Грейс Кларк? Неужели вы верите в это?» Сэр Хью сердито уставился на него. «Ты не ответил на мой вопрос, Ричард. Но ты ответишь на все мои вопросы, или в это дело вмешается суперинтендант. А ты, надеюсь, понимаешь, что это значит?» «Боже мой!» — воскликнул Крейн. «Это не должно идти дальше нас двоих, сэр. Это весьма деликатное дело, сэр». Он снова сел. «Хорошо, я расскажу вам. Я не прошу хранить все это в тайне, но думаю, когда вы узнаете все факты, вы сами сделаете все возможное, чтобы сохранить все в тайне, чтобы замять это дело». «Я ничего не обещаю», — сказал сэр Хью, чувствуя себя все более и более обеспокоенным. «Если это полицейское дело, то я проинформирую полицию». «О, я понимаю, но это не полицейское дело, а личное, и не мое», — начал Крейн. «Когда я был в Билдинг-Хилле со своей эскадрильей, то познакомился с одним парнем по имени Джонни Чедвик. Прости меня, Джонни», — тут же мысленно усмехнулся он, — «но я попал в беду, а тебе это вреда не принесет». Мы часто попадали в разные переделки и подружились с ним. Однажды перед налетом на Дьеп он попросил меня, если с ним что-то случится, отослать матери его вещи. Я обещал ему, хотя мы и не поверили, что с нами может что-либо произойти. Но беднягу Джонни все-таки подбили. Я отправил его вещи матери, а перед отправкой узнал, что он подарил пару колец девушке по имени Джули Брюер. Когда я был в городе, я узнал ее адрес и кто она такая. Написать его матери об этом я не мог и решил сам выкупить у этой особы кольца Джонни. Сэр Хью удовлетворенно кивнул. Холод из его глаз исчез. «Отлично, мой мальчик. Идея показалась неплохой, сэр, но выполнить ее не удалось. Она не хотела расставаться с кольцами, даже когда я заплатил за них. Она сказала, что кольца находятся в банке и что ей некогда ехать в банк, но она вышлет их мне, а в залог отдала свое удостоверение. Колец я до сих пор не получил, но все же не теряю надежды». «Понимаю», — сказал сэр Хью, но тут же подскочил. «Разве ты не знаешь, что она исчезла?» Крейн изобразил на своем лице огорчение. «Она? Значит, плакали мои 500 фунтов. Какой же я был дурак, что поверил ей, а? Я полагаю, что полиция найдет ее? Впрочем, лучше не сообщать полиции. Мать Джонни может услышать об этом». «Да», — произнес сэр Хью. «Ты сделал все, что мог для своего старого товарища. Это благородно, Крейн. Надеюсь, вы останетесь обо мне такого же мнения, когда услышите всю историю до конца». «Да-да», — произнес сэр Хью и снова помрачнел. «Продолжай, мой мальчик. Кто эта женщина и почему она здесь? Я думал, что ты любишь мою дочь». «О, конечно! Я люблю только ее, сэр!» Крейн молитвенно сжал руки. «Очень! Я буду с ней самым счастливым человеком! А это... Между нами ничего не было, сэр, честное слово. Я знаю, что это выглядит некрасиво, но я лучше расскажу вам все с самого начала». Голубые глаза сэра Хью были прикованы к лицу Крейна. «Ты слишком глубоко увяз в этой луже, верно? Но у тебя хватит сил и мужества выбраться из нее». «Надеюсь, сэр», — ответил Крейн, едва удерживая смех. «Старик, оказывается, не так уж прост». «Ну, сэр, это самая тяжелая часть истории. И я, откровенно говоря, сомневаюсь, что стоит о ней говорить. Но я не скажу об этом никому, кроме вас, сэр». «О, речь идет о леди Цинции Коубридж». «О дочери генерала Коубриджа?» Обалдело уставился на него сэр Хью. «Да, сэр. Вы знаете, что она собирается разводиться?» «Ну и что?» «Сэр, она полюбила моего друга, и они не могли ждать. Если об этом узнают, это убьет старика. Вы же знаете, как он относится к таким вещам. Я понимаю, что это было ужасно с моей стороны, но мне было жаль их, и я предложил им провести несколько ночей у меня. Если узнают об этом, поднимутся страшные вопли». «Я полагаю, что да», — согласился сэр Хью. это действительно ужасно. Я бы предпочел, чтобы у нас с тобой, Ричард, не было этого разговора». «Я знаю, сэр, но теперь вы понимаете, в каком я был положении? Вы знаете, как Цинция относится к гольфу? Впрочем, вы ее вообще не знаете, я забыл. Так вот, она ужасно играет в гольф, просто бездарно, и мне пришлось давать ей уроки. Но однажды она убежала от Роджерса. Ей показалось, что он ее опознал. А ведь всем было известно, что она поехала к тетке. А Роджерс решил, что это та самая воровка. Иначе зачем же ей убегать от полицейского? Я велел ей прикинуться глухой и сказать, что она моя сестра». «Это совершенно необычно, мой мальчик. Буря в стакане воды. Но какого черта мне сказать теперь Джеймсу? Ведь он собирается надеть на вас наручники». «Я выиграл», — с облегчением подумал Крейн, и впервые за последнее время искренне расхохотался. «Это действительно комично, сэр. Бедняга Джеймс искренне думает, что я скрываю беглую преступницу». Сэр Хью усмехнулся. «Я сам невольно беспокоился, мой мальчик. Но не будем говорить больше об этом. Сэр Коубридж — один из моих шефов, и я не хотел бы его расстраивать». «Может быть, вам стоило бы сказать Джеймсу, что вы поговорили со мной и все выяснили?» «Конечно, но подожди, Ричард, мы же еще не все выяснили. Джеймс получил отпечатки пальцев леди Цинции. Ты знаешь об этом?» Улыбка сползла с лица Крейна. Он кивнул. «Да, это было самое неприятное. Леди Цинция была однажды в Скотланд-Ярде, и там ради шутки с нее сняли отпечатки пальцев. Она захотела посмотреть, как это делается. Женские причуды. Если их сохранили, то Джеймс мог узнать, кто она. Понимаете? Поэтому я и обратился к Дафне, чтобы она оставила свои отпечатки на часах. Она добрая, и, кроме того, я заплатил ей». «Очень плохо это было с ее стороны», — сказал сэр Хью. «Но я могу понять, почему ты это сделал. Фактически же, Ричард, ты вел себя отвратительно глупо». Крейн прошелся по комнате, потом налил два бокала шерри. «Вы не откажетесь теперь выпить со мной, сэр? Я думаю, мы оба заслужили это. Мне лично после исповеди стало гораздо легче на душе». «Да, еще этот парень, Роджерс. Он пропал. Это, конечно, абсолютная чепуха, причем тут ты?» «Роджерс исчез?» — переспросил Крейн. — «Ну, зная факты, я не удивляюсь». — «Какие факты? Это опять-таки не моя тайна, но я должен сказать вам. Потому что решительно все секреты оборачиваются против меня. Это секрет Дафны, дочери Джеймса? К сожалению. Я случайно узнал. У нее была минута откровения, и она призналась мне по-дружески, что ждет ребенка от Роджерса». «Боже мой!» — воскликнул сэр Хью и чуть не пролил свой бокал. «И у нее плохие отношения с Роджерсом. По ее просьбе я поговорил с Роджерсом, но он отказался жениться. Я сказал, что если до конца недели он ничего не предпримет, я подам на него рапорт на ваше имя. Думаю, что он испугался и улизнул. Вряд ли мы о нем еще услышим». «Ну и хорошо», — сказал сэр Хью и побагровел от злости. «Нам не нужны такие люди в полиции. Во всяком случае, с тобой все хорошо, мой мальчик. А девушка? Что скажет бедный Джеймс? Я полагаю, что сейчас не надо ему все это выкладывать. Если вы скажете ему, что Роджерс дезертировал из полиции, это уже будет более чем достаточно. Правда о дочери убьет его. А Дафна как-нибудь вывернется. Я помогу ей». «Ты добрый мальчик, Ричард», — сказал сэр Хью, встал и положил руку на плечо Крейна. «Я рад, что у Сары будет такой прекрасный муж. И прости меня за то, что я на мгновение усомнился в тебе. Ты всегда думаешь больше о других, чем о себе. И в этом печальном стечении обстоятельств ты до конца оставался джентльменом. Я горжусь тобой, мой мальчик.